Я завязал. — Значит, ты любишь свою мамочку? — Какая чушь, — подумала она. — Попробовал бы я только ее не любить, — ответил он. Она бросила на него непонимающий взгляд и увидела, что он улыбается, и улыбка эта направлена внутрь его, а не на Ясмин. Потом он снова заговорил. — Симпатичный у вас парень растет. Держись подальше от Даниэла. Охватившая Ясмин паника удивила даже ее саму. Он скучает по отцу. Я сказала, держись от него подальше. Тогда Нката подошел к рабочему столику и положил руки на столешницу. Возможно, этим жестом он хотел показать, что безоружен, но Ясмин знала, что это не так. Копы всегда при оружии, и они умеют им пользоваться. У Нката действительно было оружие, хотя и не огнестрельное, и он применил его. Два дня назад в Хэмпстеде погибла женщина, миссис Эдвардс. У нее тоже был сын. А я тут при чем? Ее сбили машиной, а потом трижды переехали. У меня нет знакомых в Хэмпстеде. Я туда никогда не езжу, я даже ни разу не была там. Там буду торчать, как кактус в Сибири, это точно. Она метнула на него подозрительный взгляд, ожидая поймать на его лице сарказм, которого не услышала в голосе, но увидела только ласковость в глазах. А что означала эта ласковость, Ясмин отлично понимала. Эта ласковость, возникающая во взгляде, говорила, что он взял бы ее прямо в салоне и сможет уломать. Взял бы ее, если бы это сошло ему с рук. Взял бы ее, даже если бы ему пришлось запугивать ее, потому что так он доказал бы, что имеет над нею власть. Просто потому, что сам факт ее нахождения рядом с ним является для него вызовом, как высокая горная вершина для альпиниста. И чем труднее подъем на вершину, тем больше почета покорившему ее. — Я думала, что копы работают по-другому, — сказала она. — Что? — спросил констебль, довольно правдоподобно изображая задаченность. — Сам знаешь что. Неужели тебя ничему не научили в полицейской академии? Легавые ищут бывших экзеков, которые выходят и берутся за старые, за то, что умеют делать лучше всего. Зачем искать кого-то еще? Лишняя трата времени. Ну, я времени напрасно не теряю. И мне кажется, вы тоже так думаете, миссис Эдвардс. Я убила Роджера Эдвардса. Зарезала ножом. Я не переезжала его на машине. Тогда у нас машин-то не было. У нас с Роджером. Мы продали ее, когда кончились деньги, а его привычки долго ждать не могли. — Мне жаль слышать это, — сказал констебль. — Вам пришлось нелегко. — Хочешь знать, что такое нелегко, попробуй посиди 5 лет за решеткой. Она отвернулась от него и вновь занялась переучетом косметики. — Миссис Эдвардс, вы догадываетесь, что я здесь не из-за вас, — сказал настойчивый полицейский. — Ни о чем таком я не догадываюсь, мистер констабль, но раз я тебе не нужна, то дорогу на улицу сможешь найти сам, надеюсь. Здесь только и я, и больше никого не ожидается до прихода моей следующей клиентки. Конечно, у тебя могут быть к ней тоже вопросы. У нее рак яичников, но она милая дама, она с удовольствием расскажет тебе, когда последний раз ездила в Хэмпстед. Ты же поэтому приперся в наш район. В Хэмпстеде видели какую-то чернокожую даму за рулем, и теперь там дым коромыслом, а тебя послали разыскать ее. Так? — Вы знаете сами, что это не так. Он говорил с бесконечным терпением в голосе. И Ясмин стало интересно, как далеко она сможет зайти, прежде чем он не выдержит. Она повернулась к нему спиной.